Глава 18. День 10. Ваниль, откровение и много сиропа. Никита проснулся первым и долгое время просто лежал и смотрел на Юлю, разметавшуюся во сне по кровати. Ее рот был слегка приоткрыт, волосы закрывали часть лица, а одной рукой она крепко обнимала подушку. Сквозь плотно задернутые шторы проникал слабый рассеянный свет. По стеклу барабанил дождь, и умиротворение буквально накрывало с головой, вызывая желание беспричинно улыбаться. Внутри разливалось тепло и покой, словно он, наконец, вернулся домой после долгого отсутствия. Хотелось подарить ей целый мир, показать любимые места, угостить любимой едой, разделить восторг от любимых фильмов и книг и постоянно быть рядом. Влюбленность стала неожиданностью, тем более приятной, что была совершенно не запланирована. А ведь было время, когда Никите казалось, что он больше никогда не сможет испытать это чувство. Но нет, вот оно, вспыхивает яркими красками, наполняет легкостью и сознанием, что способен на все, стоит только захотеть. И все эти эмоции заключались в девушке, что спала сейчас рядом, тихо посапывая. Беззвучно вздохнув, Никита поднялся и пошел в душ, сделал пару звонков, а потом вернулся обратно в постель. Юля продолжала крепко спать, что было неудивительно, ведь они заснули только под утро. Но у Никиты словно открылось второе дыхание. Ни следа усталости не ощущалось, только всеобъемлющее счастье. Он осторожно убрал волосы с ее лица и улыбнулся, когда Юля, почувствовав почти невесомое прикосновение, провела рукой по щеке и, моргнув, открыла глаза. «Давно проснулся?» Сонно пробормотала она, пытаясь сфокусировать мутный взгляд. «Нет, ты спи, еще рано!» Кивнув, Юля послушно закрыла глаза и снова провалилась в сон. А Никита смотрел на нее и думал, как удивительно устроен мир и каких неожиданных сюрпризов он все-таки полон. Юля проснулась, чувствуя легкую, но приятную ломоту в теле. Открыла глаза и обнаружила, что в постели она одна. Значит, ей приснилось, что Никита лежал рядом. Наверняка он давно уже встал. Вчерашняя неуверенность слабо пошевелилась в груди, но стоило вспомнить подробности сегодняшней ночи, как от нее не осталось и следа. Смысл теперь смущаться, когда перепробовала половину поз из Камасутры с тем, кого еще несколько дней назад считала своим врагом. Теперь-то точно есть, что рассказать Маринке. Потянувшись, Юля поднялась и отыскала халат. Никитиных вещей нигде не было и сразу представилось, что он уже сидит на диване, одетый с иголочки и с небрежным видом листает новостную ленту. Стоило об этом подумать, и по спине пробежал холодок. Что с ними будет дальше? Волевым усилием, задвинув переживания на задний план, Юля все же набрала побольше воздуха в грудь, прежде чем открыла дверь. Глаза распахнулись, даже рот слегка приоткрылся, когда она увидела Никиту в одном фартуке и трусах, колдующего на кухне. На стойке стоял букет бледно-розовых пионов, а рядом высилась горка чего-то румяного и источающего аромат свежей сдобы. «Проснулась!» Заметив ее, Никита улыбнулся с такой нежностью, что защемило сердце. Медленно, словно во сне, Юля подошла и с восторгом посмотрела на белоснежную скатерть, фарфоровые чашки и серебряные приборы. «Мы снова в ресторане? Почему нет? Представь, что сегодня с утра заглянули в Париж!» Он кивнул на выпечку, оказавшуюся круассанами. «С малиной, крем-брюле и шоколадом! Не знал, что ты любишь больше». Юля покосилась на посуду, которую он мыл до ее появления, и недоверчиво проговорила. «Ты что, сам их испек?» «Тесто пришлось заказать, оно бы не успело подойти». Извиняющимся тоном проговорил Никита. «А выпечь – дело наживное». «У меня нет слов». Юля вздохнула и потянулась к нему, чтобы поцеловать, но Никита вдруг отшатнулся и качнул головой с хитрой улыбкой. «Сначала почисть зубы, я как раз домою посуду». «Ты сейчас сказал это, как моя мама!» Обиженно протянула Юля, но послушно отправилась в ванную. «Знаешь, я, пожалуй, возьму у тебя пару мастер-классов», сказала она спустя полчаса, разламывая круассан и ловя губами вытекающую шоколадную массу. «Настоящий шеф никогда не раскрывает свои секреты». «Так я и знала». Юля надула губы и нахмурилась. Тут же, склонившись к ней, Никита звонко поцеловал и прошептал. «За сладкое буду отвечать я. Договорились?» «Звучит заманчиво». «Еще как!» Улыбка Никиты стала шире. От нежных, коротких поцелуев, рассыпавшихся от скул к шее, по спине прошла дрожь. «Мне пора называть тебя король десертов?» – прошептала Юля, притягивая к себе. «Так меня еще не называли. Почему нет?» «Не называли. Скольким он готовил вот так завтрак, скольких целовал точно так же, сколько сидели здесь, на ее месте, строя планы на будущее, которым не суждено сбыться». Отстранившись, Юля заставила себя смотреть ему прямо в глаза и серьезно спросила: «И что теперь?» «Теперь?» – Никита моргнул, пытаясь успеть за ходом ее мыслей. «Сейчас мы позавтракаем, потом, может, посмотрим какой-нибудь фильм. Если хочешь, займемся...» Он погладил ее по спине. «Йогой!» «Йогой?» Юля зависла на секунду, но тут же тряхнула головой и повторила вопрос. «Что теперь? С нами что теперь будет?» «А что с нами может быть? Разве мы теперь не вместе?» «Что, прямо вместе?» «А бывает криво?» Никита начал раздражаться. «Что именно ты хочешь услышать?» Он выпрямился и пристально посмотрел на нее, нахохлившуюся, как воробей. «Юль!» – тихо начал он, беря ее за руку. «Я правда не знаю, что ты хочешь услышать. Чего ты боишься? Что не так?» «Не знаю!» – Юля закусила губу. «Наверное, боюсь, что когда закончится наш карантин, все между нами будет по-прежнему». «Что заставляет тебя так думать?» – напряженно спросил Никита. «Хотя нет, извини!» – он ухмыльнулся и взъерошил волосы. «Странный вопрос. Что можно ждать от тупого мажора, привыкшего довольствоваться связями на одну ночь? Правда? Затащил в постель, как говорил с самого начала, а теперь поматросит и бросит. Так думаешь, да?» Резко поднявшись, Никита отошел к окну, засунув руки в карманы. Горько. Это было очень горько осознавать, особенно тяжело, учитывая, что Юля имела полное право думать про него так. Что она вообще про него знает? Только то, что он сам рассказал, и то, что смогла увидеть и понять. Видимо, счет не в его пользу. «Никит!» Юля тихо подошла и положила руки ему на плечи. Он тяжело вздохнул. «Никит, я не знаю, что думать. Все так запуталось. И я боюсь. Понимаешь, я так боюсь опять обжечься». «Думаешь, я не боюсь?» Никита повернулся, грустно улыбаясь. «Я 2 года жил как в тумане, а тут ты. Может, просто попробуем жить сегодняшним днем? Без оглядки на завтра? Сегодня, сейчас я счастлив. А ты?» Юля не ответила. Просто обняла его, прижалась щекой к груди и закрыла глаза. Не думать о том, что будет завтра, наверное, именно в этом весь смысл. «Котенок!» – прошелестел голос Никиты. «Котенок с улицы Лизюкова». Он отстранился, заглядывая в ее глаза. «Скажи, а в Воронеже действительно есть такая улица?» «Есть. И памятник Василию тоже есть». «В шляпе?» «Ага», — кивнула Юля, поднимаясь на носочки, чтобы его поцеловать. Дождь за окном усилился. Где-то вдалеке громыхнуло. Грозы в этом году пришли раньше. Хитро улыбнувшись, Юля схватила Никиту за руку и потянула на балкон, вставая прямо под обжигающие холодные струи, подставляя им лицо. «Ты сумасшедшая!» Со смехом крикнул Никита, притягивая к себе и целуя. Уже позже, обсушившись и переодевшись, они лежали на диване, думая каждый о своем, прислушиваясь к шуму дождя. Юля начала проваливаться в сон, когда Никита вдруг попросил: «Расскажи мне о нем, о том, кто тебя так обидел». «Хочешь поехать и набить ему морду?» «Нет, я хочу разобраться и попытаться понять тебя лучше». Юля задумалась, что именно ему рассказать. Правду или облегченную версию? Удобнее устроившись на его плече, она задумчиво пробежалась пальцами по груди и вздохнула. «Я его любила. Знаешь, так любила, что если бы сказал сброситься с крыши, не задумываясь, пошла бы. Понимаешь?» «Понимаю», — тихо ответил Никита. «Мы с ним с 11 класса были вместе. А потом вместе поступили, правда, на разные факультеты. На 2-м курсе съехались, сняли квартиру. Все было так хорошо». Юля мечтательно улыбнулась, погружаясь в прошлое. «А на 3-м курсе я познакомилась с парнем. Ну, как познакомилась?» Она замялась. «Он решил, что может отбить меня у Сережи, хотя поводов я не давала. Мы стали часто ругаться, он начал ревновать, и знаешь...» Юля приподнялась и посмотрела на Никиту. «Это начало расти, как снежный ком. Каждый, кто обращал на меня внимание чуть больше, чем на фонарный столб, вызывал вспышку злости. Поначалу мне это нравилось, льстило даже. Знаешь, самый красивый парень в институте — мой парень. любит меня и боится потерять. А потом он сделал мне предложение. Семья, дети, я мечтала об этом больше всего на свете. А потом она снова легла и, помолчав, продолжила. Его ревность начала принимать слишком уродливые формы. Он начал бить меня. Последние слова Юля прошептала. Никита забыл, как дышать. Неконтролируемая, ослепляющая злость накрыла с головой, заставляя сердце биться чаще. Никогда прежде, ни на кого не поднимая руку, сейчас он чувствовал, что убил бы подонка, который посмел причинить Юле боль. Почувствовав его состояние, она поспешила продолжить. Это длилось недолго. Я ушла от него, пошла на курсы самообороны. Даже... Она усмехнулась. Сломала ему нос. «Правда?» Недоверчиво переспросил Никита, но, вспомнив, как ловко она уложила его на лопатки, расслабился. «Уж то-что, а постоять за себя она точно может. Понимаешь, я не знаю теперь, чего ждать от мужчин. Боюсь, что поначалу весь такой мягкий и пушистый мужчина потом превратится в тварь, компенсирующую собственную неуверенность за счет других. Это ведь не понять сразу. Ты словно спускаешься в подвал, и с каждой ступенькой все ниже, ниже, и вокруг тебя играет зловещая музыка, и хочется крикнуть «Не ходи туда!» Но ты все равно идешь, потому что ноги сами несут. Выходит, мне повезло, что я с самого начала не был мягким и пушистым? Выходит, что так? Задумчиво проговорила Юля. Она слукавила. Никита пугал не тем, что станет поднимать на нее руку. Как раз об этом мысли и не было. Он пугал неизвестностью, которую представляла его жизнь, и тем, как в эту жизнь вписаться. Но, как говорит Никита, завтра будет завтра, а сейчас лучше наслаждаться нежданным счастьем. «Тебе обязательно что-то готовить?» Юля дождалась, пока Никита положит трубку, сделав очередной заказ, состоящий из немыслимого набора продуктов. «Тебе не нравится?» Опершись на стойку, он склонил голову на бок. Его постоянная привычка переспрашивать и уточнять, что ей нравится, а что нет, потихоньку начинала раздражать. «Просто не хочу растолстеть!» Улыбнулась она, хлопнув себя по животу. «Физические нагрузки никто не отменял!» Никита прошелся по ее фигуре жадным взглядом, от которого внутри все свернулось узлом. «А если бы я была толстая?» Юля надула живот и щеки. «Ты захотел бы этих физических нагрузок со мной?» «Нет!» Никита сказал, не думая, но заметив, как Юля помрачнела, развел руками. «Каждый имеет право на свой собственный вкус, не так ли?» «То есть толстые девушки априори не имели бы с тобой шанса?» «Послушай!» Он вздохнул и начал медленно, словно объясняя ребенку. «Фигура – это личное дело каждого. Кому-то комфортно в своем весе, кто-то кайфует от него. Я знаю немало удивительных, ярких, интересных людей совершенно разнообразной весовой категории. Но меня не возбуждает полнота. Хотя нет, не так!» Он задумался. «Изначально мы влюбляемся глазами и ушами. С этим ничего не поделать. Но если бы в тебе была пара десятков лишних килограмм, я все равно бы не устоял. Просто это произошло бы позже. Или скажешь, мой лишний вес не стал бы для тебя помехой?» Юля задумалась. Попыталась представить Никиту шире, с большим животом и вторым подбородком. Рассуждать в теории всегда проще, но что бы было на практике? Она посмотрела на него внимательнее и почувствовала, как внутренности обожгло холодом. Нет, Никита не представлялся таким. А вот Сережа вполне себе. Они не раз шутили, что когда состарятся, станут дряблыми и сморщенными и все равно будут любить друг друга. А вот рядом с Никитой Юля себя не видела, как ни пытаясь представить. «Эй!» – позвал он, вырывая из раздумий. «Я пока здесь, и толстеть пока не собираюсь. И ты, кажется, тоже. Хотя пятый круассан явно был лишним». Юля вскинулась, собираясь было возмутиться, но Никита хитро улыбался, глядя на нее, и рука сама потянулась за подушкой, лежавшей на диване. Секунда, и серая молния мелькнула через гостиную и застыла над головой Никиты, пойманная ее рукой. «Значит, так?» Он подбросил подушку в воздухе и оценивающе посмотрел на Юлю. Она тут же схватила вторую подушку, подскочила с дивана, становясь в оборонительную позицию. «Учти, у меня рука тяжелая!» предупредила она, раскручивая подушку за угол. «Учти, что в войне все средства хороши, и хотя девчонок бить нельзя, я буду защищаться!» пообещал Никита, обходя стойку и медленно приближаясь. Град ударов посыпался с обеих сторон, по рукам, ногам, бокам. Визг, смех, пыхтение и короткие комментарии. Юля выигрывала, тесня Никиту кухня, и уже готовилась отвесить последний удар, когда вдруг он выронил подушку, раскинул руки, бросившись вперед. «Нечестно!» Только и успела выговорить она, прижатая к его груди с подушкой вместо буфера, когда он склонился к ней. «Все средства хороши, помнишь?» Никита принялся целовать ее, заставляя постепенно терять голову. И когда ее руки разжались, а подушка упала на пол, на миг отстранился и победно прошептал. «Я победил!» «Это ведь может подождать!» Заметила Юля, наблюдая, как Никита, плотно завернувшись в полотенце, намывает пол, на котором маслянисто блестели пятна от персикового джема. «Нет, не может!» Вздохнул Никита, вытягивая руку, чтобы стереть пятно, которое как нарочно украсило белоснежную кухонную дверцу. Юля сидела на стойке, сложив по-турецки ноги, и отправляла в рот виноград ягоды за ягодой. Погром, конечно, получился немаленький. Но кто просил говорить про победу? После этих слов Юля, не желая уступать ни на шаг, набросилась на него с такой яростью, что Никита поначалу опешил, с трудом успевая ловить ее губы и срывать одежду, повинуясь требовательному движению рук. А когда она оказалась на стойке, кого было винить в том, что все, что на ней стояло, полетело на пол? Юля совершенно не помнила, кто сбросил джем, салфетки и телефон, но теперь, наблюдая за разбросанной по дому одеждой и Никитой, продолжавшим усердно наводить порядок, пристыженно прикусила губу. «Тебе точно не надо помочь?» «Сиди уже!» Беззлобно проворчал Никита, окидывая ее обнаженную фигуру быстрым взглядом. «Порежешься еще, тут осколков полно». В его руке появился какой-то спрей и новая тряпка, хотя на Юлин взгляд пол уже и так блестел. «Скажи», – осторожно спросила она, – «а когда у тебя это началось? Ну, расстройство. Если не хочешь, можешь не отвечать». «Да что тут скрывать?» – пожал Никита плечами, выпрямляясь. «В 6 лет. Родители тогда часто ссорились, и мне от чего-то казалось, что это из-за меня». Когда они начинали ругаться, я начинал наводить порядок в комнате, чтобы отвлечься. А они продолжали кричать. Я снова и снова расставлял игрушки и книжки по цветам. Это помогало. Это ведь поначалу и не беспокоило. Ну, подумаешь, ребенок любит чистоту и порядок и злится, когда кто-то его нарушает. А потом стало хуже. У меня появилась бессонница, тревожность, неуверенность в себе. Это уже прошло. Поспешно добавил он, заметив слезы в Юлиных глазах. Я научился контролировать почти все и не обращать внимания на окружающий беспорядок. Но дом... Он вздохнул. Мой дом, моя крепость. И если здесь что-то не так, это вызывает дискомфорт. А я только и делаю с первого дня, что его вызываю. Тихо сказала Юля, опуская ноги, чтобы слезть. Нет. Он тут же оказался рядом и, обняв, коснулся лбом ее лба. Ты — это настолько чистый хаос, что он идеален. К тому же... Никита помахал в воздухе спреем, который продолжал держать. «Я всегда могу устранить его последствия».